«В прошлый раз, когда этот деятель оставался у меня», — произнес он сурово, одновременно целуя довольную Хел в обе щеки, по полу в левой колоннаде пошла трещина. «Ты сам уронил там статую вместе с пьедесталом», — заметил я, пожимая его ладонь. «А кто внушил мне во сне, что у меня хватит сил пройти с ней на вытянутых руках по всей галерее?» Голос Герарда продолжал громыхать гневно, альдистые глаза откровенно смеялись. «А кто хотел узнать мощность моего влияния на реальность через видение?» Хел негромко кашлянула, уцепила нас обоих за рукава и потянула от входа, где мы могли бы еще долго и с удовольствием вспоминать дела прошедших дней. «А кто сейчас покажет новому другу сновидящей этот красивый дом и выделит ей уютную гостевую комнату?» «Да, ты ведь у меня еще не была», — вспомнил Герард. Я же отцепился от ее уверенной руки и сказал: «Вы идите, а я поехал, у меня дела». Кстати, о делах. Оракул с видимой неохотой освободился от Хел, улыбнулся ей и жестом попросил подождать еще немного. «Ты ведь в курсе, что должен приехать в центр на этой неделе?» Девушка выразительно покачала головой и отвернулась от нас. «Ладно, осмотрюсь тут сама. А где Аякс? Хочу с ним поздороваться». «В ванной. У него новая душевая система. Пойду посмотрю». «Прямо по коридору. Вторая дверь», — откликнулся Оракул. Хел убежала, набойки ее ботинок звонко простучали по мрамору. «Что ты видел?» — спросил я негромко, и Герард прекрасно понял, кто именно меня интересует. Лицо Оракула стало замкнутым, холодным, мрачным. В глазах полыхнул огонь древних провидцев. «Очень высокий потенциал, очень сильная воля, богатое воображение, высокие амбиции, азартно. Это я и так знаю. Какое у нее будущее?» «В самом ближайшем...» Герард сделал паузу и произнес глухо: «Убийство. Это невозможно. Ты ошибся, как с тем борцом. Та ошибка была единственной в моей практике. Она убьет человека, Мэтт. Во сне. Легко, быстро, с удовольствием». «Это невозможно», — повторил я, прислоняясь спиной к холодной стене. «Иногда ее заносят, но она добрая, самоотверженная, ненавидит Деймосов». «Мэтт!» — прозвучал неподалеку приглушенный голос Хел, полный восторга. «У него тут вода сама наливается до нужного уровня, и он в ней сидит. Потом вылезает и идет сушиться. Теплый воздух из стены бьет, представляешь? Эй, Мэтт, слышишь?» «Да», — отозвался я без всякого выражения. «Слышу». «Я говорю, что видел». Герард сложил руки на груди, и на его плечах вздулись мышцы, словно он взялся держать новую тяжесть, гораздо более внушительную, чем статуя из цельного куска мрамора. «Кто жертва?» «Пока не определено». «Значит, может быть, кто угодно. И у меня нет никаких зацепок. Я слежу за ней. Она спит только в связке со мной. Я контролирую все ее сны. Но даже если она по ошибке или незнанию... Все можно изменить, я уверен. Когда я переделывал себя, ты предупреждал меня о каждом неверном шаге, и я останавливался, менял решение». «Ты останавливался, Мэтт. Сам», — внушительно произнес Герард, глядя на меня с высоты своего роста, и в его взгляде проступало нечто весьма напоминающее участие и сожаление. «Она не знает, кто такая, чего ей надо избегать. А ты не забывай, когда... Если она убьет, наказание понесешь ты. Помню. Непреложный закон нашего мира. Учитель несет полную ответственность и наказание за проступки ученика. Неважно, кто он, обычный человек или сновидящий». «Ты сообщил в Пятиглав?» «Нет», — ответил он холодновато и уточнил, — «пока нет. Но рано или поздно мне придется это сделать». «Послушай, Гер, я хочу, чтобы ты подумал над тем, как это можно исправить. Наверняка есть пути, нити судьбы, которые ты не заметил или не придал им значения». «Хорошо. Я взгляну еще раз». Он казался не слишком довольным, но готовым принять мое предложение. «Спасибо. Мне надо ехать. Присмотри за ней, хорошо?» «Конечно». Он отступил в сторону, освобождая дорогу. Дверь беззвучно открылась, пропуская меня, и снова закрылась. На улице накрапывал дождь, погасив все краски утра, и только сныть вызывающе алела на фоне серой сырости.